Глава 29. Соседка-бабулька, на удивление, оказалась полезной и разговорчивой. Даже хорошо, что Егор ее встретил. Она все так просто ему выложила, в подробностях и деталях, отвлекалась только. Но жаль, что не запомнила номер машины. Да, это уже было бы слишком просто для того, чтобы найти дюймовочку. Эта маленькая зараза все-таки угодила в передрягу. Не может она, видимо, без них жить. Не успела выйти из дома, и неприятности ее нашли сами. Придется искать. Конечно, Хабаров не мог просто так ее бросить, сидеть, сложа руки, и ждать, когда она сама придет. Нет, этого никак нельзя было делать. Тем более после рассказа соседки о том, что ее запихали в машину, а до этого еще следили. Ему бы надо было насторожиться, когда слегка запуганный сосед рассказал о двух странных личностях, что искали Лизу, и не отпускать ее никуда. Но сплоховал. Да, вот тут Егор дал, как говорится, маху. Но ничего, он всех найдет, всех накажет, и мало никому не покажется. Простившись с уже ставшей милой старушкой, Егор сел в свой внедорожник, завел мотор и, выехав со двора на дорогу, позвонил другу. Медведев долго не отвечал. Странный вчера получился вечер. Поехал смотреть невесту для Кирюши, а встретил вновь дюймовочку. Егор был уверен, что эта сама судьба вновь свела его с Елизаветой. Так и верить в нее начнешь. И в предназначение. Отец у нее классный мужик оказался. Видно, что со стержнем, с характером. Только удивительно, зачем он решился на какие-то странные смотрины. Видимо, до того достала доченька, что уже не терпится поскорее от нее избавиться. Быстрее готов сбагрить неспокойную дочурку, чтобы уже у самого не болела голова. И уже не отвечать за ее взбалмошные поступки. «Ну давай, давай, отвечай, Медведев!» «Алло, ты спишь, что ли?» «Конечно сплю, и даже в твоей кровати, в твоем доме. Ты же меня вчера кинул». Голос у друга сонный, но ему это можно простить. Хабаров знал, что такое недосып, и как хирург после многочасовых операций и смен валится с ног. На своей шкуре все это прочувствовал, и даже спустя год не забыл. «Ладно, извини, спи дальше. Только скинь мне номер Устинова». «Кого?» «Ты не ослышался. Скинь номер. Я телефон менял, не сохранился». «Да удалил ты его с психу. А мужик тебе и слова не предъявил, все понимал». «Тима, сейчас не об этом». «Да понял я, понял. И зачем он тебе?» «Вопрос один решить срочно надо. А он самый могущественный у нас в области». «Сейчас найду, жди». «Как там вообще, все спокойно?» «Да, спокойно. Какая-то женщина странная приходила с утра в ярком пуховике. Принесла пирогов с яблоком. Сказала это спасибо за Глафиру и Егорушку. Я ничего не понял, но пироги вкусные». «Ты какую-то Глафиру здесь себе завел, да? А чего тогда с будущей невесты Кирюши глаз не сводил?» «Да облезет твой Кирюша и неровно обрастет. Зубы еще у начинающего стоматолога не выросли, чтобы на таких девчонок рот раскрывать». «Ого-го, что я слышу! Это ревность, Хабаров. Неужели стрела Амура пронзила твое чёрствое сердце? Даже сон как рукой сняла. Номер скинул». «Ну ты, конечно, Егор, ходок, ой, ходок. Даже в деревне себе бабу завел. Да, я тебя с ней познакомлю. А то твои рассказы о лисичках меня достали. Там Глафира. Какая надо Глафира, тебе понравится. Больше никто не приходил?» «Нет, тихо было». «Так у тебя там что, серьезно? Все под контролем. Но если в дверь будет ломиться взбалмошная девица в нелепом наряде, ты открой. Впусти ее. Это моя дюймовочка». «Как все загадочно. Надо тоже в деревню или в лес переехать. Жизнь тут кипит. Глафиры, дюймовочки, сказки Андерсена. Полное собрание сочинений». Егор отключился, перестроился во второй ряд. Дорогу в главное управление МВД он знал хорошо. Набрал тот номер, что скинул друг, и начал слушать длинные гудки. Не факт, что Марк Петрович возьмет трубку, а еще выслушает его и поможет. В любом другом случае Егор бы не стал ему звонить. Стыдно, да и чувство вины гложет уже целый год. Но когда он уже хотел сбросить звонок, ему ответили. «Алло, говорите, полковник Устинов». «Марк Петрович, добрый день, это Хабаров. Егор Хабаров. Мне очень нужна ваша помощь». Повисла долгая тревожная пауза. Сердце щемило в груди. Егор не знал, как бы поступил на месте этого человека, обратись к нему за помощью тот, кто дал обещание. Был слишком самонадеян. Возомнил себя Богом, но не справился. Ни дня и ни ночи не проходило, чтобы Егор не вспоминал тот случай, не просыпался в холодном поту, не анализировал и не моделировал исход той операции. Но как бы тщательно Хабаров это ни делал, как бы ни пытался поступить по-другому, он все равно сделал бы то, что делал тогда. «Здравствуй, Егор. Рад тебя слышать». «И я рад. Очень рад. Помощь ваша нужна. Девушка пропала одна, украли ее. По словам очевидцев, с улицы Плотникова, дом 35, у продуктового магазина, примерно 1,5 часа назад. Дайте координаты, с кем можно связаться по камерам, узнать, что была за машина и куда ее увезли. Хорошо, приезжай. Охрану внизу я предупрежу. Тебя встретят, с теми ребятами и поговоришь». Отключился. Вроде бы отлегло, но волнение все равно присутствовало. Как там его дюймовочка? Если эти упыри причинят ей боль или хоть как-то обидят, или, не дай бог, тронут пальцем, Егор сам снимет с них скальп и сделает это не скальпелем, а охотничьим ножом. Вообще странные и неожиданные порой знакомства и повороты подбрасывает жизнь. Вроде жил себе отшельником, никуда не влезал, сидел дома, думал о жизни, пытался найти свой дальнейший путь. И тут вам сюрприз. Хрупкая блондинка, девочка с глазами из самого синего льда, как поется в песне его любимой группы, этими самыми осколками льда вонзилась в сердце. А Хабаров и рад. Вот кинулся спасать. А еще понял, что такое ревность. И это чувство ему не понравилось. Доехал быстро. Егора действительно уже ждали. Щуплый паренек в бейсболке козырьком назад представился как Олег и пригласил следовать за ним. В кабинете от потолка до пола, заставленном мониторами и гудящими компьютерами, было еще трое людей, но они даже не отреагировали на появление постороннего. «Рассказывай, кого и где ищем?» Пришлось повторить адрес и время. Олег возился недолго, лихо скользил пальцами по клавиатуре, выводил на два экрана картинки. «Да, вот этот магазин. Сейчас отмотаем». Прошла еще пара минут. Нужный момент нашелся. Его показали Хабарову с трех ракурсов. Там было отчетливо видно, как Лиза переходит дорогу, как резко останавливается черный автомобиль и как лысый мужик запихивает в салон девушку. «Номер. Нужен номер». «Секунду. Вот он, записывай». «А теперь, Олег, покажи, куда они ее повезли». «Направление на Западное шоссе. Думаю... Нет, я уверен, что это поселок Зеленый мыс. Посмотри, есть ли там камеры, и можно ли по ним узнать, куда именно они ее увезли». «Обижаешь. Для нас нет невыполнимых задач. Сейчас все узнаем. Может, сразу вызвать ребят с автоматами? Не помешают. Только нужно добро от главного. Будет добро, смотри». У Хабарова чесались кулаки. Как же давно он не дрался. Ему бы адрес узнать, место, дом, куда везли его дюймовочку. А там он уже с этих жаб снимет шкуры.